«Черт знает что!» — пробормотал он. «Слушай, Антон, пошли пиво выпьем. Для конспирации хотя бы». «А!» — вспомнил он. «Тебе же сегодня...» Мазнул меня вызывающим взглядом. «А может, тебе как раз сегодня?» «Нет», — я улыбнулся. «Я же на колесах. Запой отложим». «Знаешь ты, что такое запой», — пренебрежительно сказал он. Ни страха, ни вообще какой-либо слабины даже не мигнуло в нем, когда я все это рассказывал, только ненависть к подонкам и желание победить. Я чувствовал гордость за него. Сам я не мог похвастаться такой решимостью. Запах недавнего убийства, которым веяло от моего вчерашнего собеседника, опасности тогда я не чувствовал. На меня у них смертяшкиных видов покамест не было. Это факт. Но сам этот запах... Что же все-таки происходит? Нет, мало данных, не сметь думать. Схему какую-нибудь дурацкую измыслю, потом ломай ее. Ждать надо, хотя бы еще сутки. Уже смеркалось, когда я вернулся в свою нору и разложился, наконец, на диване, от всей души надеясь, что в третий раз вылезать наружу мне больше не придется. Устал я. И психически, и физически. Хотелось чего-то спокойного, большого и чистого. И стройного. И лучше в неглиже. Господи, Кира, как ты мне нужна! Да, в суете и замоте я об этом часто забываю. Но если накатывают тоска и беспомощность, и, в общем-то, где-то даже страх, если провисаешь в пустоте, если в жутких потемках пытаешься нащупать хоть что-то определенное... Понятно было, что не дадут мне там ни спокойного, ни тем более чистого в неглиже. Причем я же и сам в этом виноват. Но все-таки я позвонил Кире. Хоть голос услышать. Может, Глебчик подойдет, перекинемся парой фраз. Никто трубку не взял. Сумерки размеренно откачивали из комнаты свет, а я лежал, заложив за голову руки, и тупо глядел в потолок. Почитать что-нибудь от мозгов? Музыку послушать? Баха, например, или Генделя? Кого-нибудь из тех времен, когда не знали ни героина, ни лоботомии, а вместо шарашек были блистательные дворы просвещенных монархов. Кто бы нынче взялся печатать, например, Вольтера? Разумеется, при условии, что это не переиздание уж 200 лет всем известного бабника, а не опробованный свежак, новое. Убыточная же литература. А он в ответ свой сотовый цап и прямо к Фридриху Великому. «Алло, Фриц! Тут одни козлы требуют под кандида полную предоплату. Сделаешь?» «Блин», — отвечает из Сан-Суси Фридрих, — «нет вопросов, Франсуа-Мари Аруэ. Я им в натуре такую на двух пальцев предоплату сделаю. Будут не жить, а тлеть». Так началась шестилетняя война. Или семилетняя. Чего-то я вдруг засомневался. Не хватает эрудиции. Даже для того, чтобы грамотно пошутить. Мамина, скажем, поколение в этом смысле нашему 100 очков даст вперед. Свалка памяти у них забита не в пример обильнее. Иногда завидно. В комнате вконец смеркалось. Это сколько же развелось черных кошек в нашей комнате? Уму непостижимо. Куда ни встань, наступишь на какой-нибудь хвост. И сразу не весь чей истошный мяв. И когти из мрака. Наверное, я снова чуток придремнул, потому что в курлыканье телефона прозвучало как набат. Меня буквально подкинуло над диваном. И такая тоска меня, видно, взяла по жене. Так мне хотелось, чтобы это был от нее звонок, что когда в трубке раздался мужской голос, я с просонок поначалу подумал, будто кто-то ошибся номером. «Антон Антонович?» — заговорщицки произнесли там. «Да», — буркнул я, торопливо пытаясь сконцентрироваться. «Как выражаются, по слухам вьетнамцы, сконцентрируем идеологию. Это Никодим Сергеевич, доктор». Сконцентрировал, аж в брюхе похолодело, на всякий случай, будто ожидая, что вот сейчас придется немедленно куда-то бежать, я даже спустил ноги с дивана и отчаянно завозил ими по полу, нащупывая тапки. «Слушаю, доктор, что-то случилось с нашим пациентом?» «Нет, с пациентом как раз все по-прежнему. А вот у вас появился...» — он иронически шмыгнул носом. «Конкурент». «То есть как?» «Приходил один господин и очень интересовался». «Чем?» «Всем. Всем, что случилось, да каковы предположения, да покажите результаты анализов». Представился, между прочим, адвокатом, которого нашла супруга для горячо любимого бывшего мужа, невинно пострадавшего от милицейского произвола. «Врет». «Да я так и понял, что врет. Поэтому сразу насторожился». «Что вы сказали?» «Что все анализы, проведенные на предмет обнаружения следов наркотического воздействия, дали отрицательные результаты, что нельзя с достоверностью утверждать, кто нанес какие травмы, то ли менты, то ли он еще до вытрезвона в какую-то драку на улице ввязался, так что судиться, увы, не получится, что серьезных повреждений на башке не выявлено, но с другой стороны ничем, кроме как травмой черепа, нынешнее состояние потерпевшего медицина объяснить не может». «Никодим Сергеевич, а я бы с вами пошел в разведку». «Спасибо, не надо. Мой героизм имеет строго очерченные границы. Они совпадают со стенами медицинских учреждений, пусть даже прифронтовых». «Понял. Что он?» «Он подчистую забрал бумажки с анализами». «А разве это можно?» «Оставил расписку, все чин-чинарем. Адвокат же, ха-ха. Сказал, что для разговора с супругой ему нужны документы на руках. Еще очень интересовался, кто навещает больного. Я сказал, что вы». «Теперь я вам очень признателен. Мой героизм, знаете ли...» «Я сказал, что посещал больного директор заведения, в котором больной проходил курс психотерапии. Интерес естественный, поскольку нынешнее странное состояние потерпевшего может быть связано с тем его расстройством, с которым он обращался к вам, или, по крайней мере, усугублено им». «Тогда ладно, беру свои слова назад. Как он выглядел, адвокат этот?» «Вот послушайте». И я принялся набрасывать подробный портрет Лжеевтюхова. Некоторое время Никодим внимательно слушал, потом вздохнул с таким разочарованием, что в мембране оглушающе зашелестело.